ниспосылает мне сам Бог. И поле битвы определит Всевышний, к суду коего я взываю». И две крупные слезы скатились по его смуглым щекам. Но тут в толпе рыцарей раздались голоса: «Немцы отходят, дают нам поле!» Герольды удалились, и через минуту их увидели снова. Они поднимались в гору на своих рослых конях. Польское войско стройными боевыми порядками выступило из лесной чащи. В передних рядах шли самые могучие рыцари, за ними отступив главная хоругвь, а за главной хоругвью пешие и наемные воины. Таким образом, между рядами войска образовались две длинные улицы, вдоль которых пролетали на конях Зындром из Машковиц и Витовт. Последний без шлема, в блестящих доспехах, был подобен зловещей звезде или пламени гонимому вихрем. Вот-вот должна была начаться битва. Тем временем магистр озирал королевское войско, которое выступало из лесу. Долго глядел он на бесчисленные его ряды, и впервые пришло ему на ум, что настал страшный день, и только сейчас он почувствовал, сколь безмерна тяжесть ответственности, которую принял он на свои плечи. Лицо его побледнело, губы задрожали, из глаз полились слезы. Комтуры с изумлением смотрели на своего вождя. «Что с вами?» — спросил граф Венде. «Вот уж поистине подходящее время для слез!» — воскликнул комтур Члуховский, свирепый Генрих. А великий комтур Куна Лихтенштейн произнес, выпятив губы: «Я открыто осуждаю вас за это, магистр, ибо ныне вам приличествует поднимать дух рыцарей, а не расслаблять сердца их. Воистину, не таким мы до ныне видели вас». Магистр, наконец совладав с собою и обратив суровый взор на комтуров, крикнул: «К хоругвям!» И так властен был этот призыв, что все бросились к своим хоругвям, а он протянул руку и приказал оруженосцу: «Подай мне шлем». Наступила минута ожидания, которая всем показалась тягостней самой битвы. Между немцами и королевским войском, ближе к Таненбергу, высилась в поле купа вековых дубов, на которые взобрались местные крестьяне, чтобы поглядеть на схватку несметных ратей, каких мир не видывал с незапамятных времен. И вдруг поднялась буря. Она зашумела в лесу, сорвала множество листьев, ринулась в поле, подхватила сухие стебли трав, подняла тучи пыли и швырнула их в глаза крестоносцам. И в эту минуту воздух сотрясли звуки труб, рогов, пищалок. Все литовское крыло ринулось вперед, словно несметная стая птиц. Литвины, по своему обычаю, с места пустились вскачь. Вытянув шеи и прижав уши, кони во весь дух мчались вперед. Размахивая мечами, всадники с оглушительным криком летели на левое крыло крестоносцев. Именно там был магистр. Тревога его смирилась. Слезы иссякли, глаза сверкали. Увидев тьму литвинов, он обратился к Фридриху Валенроду, который предводительствовал левым крылом. Витовт выступил первым. «Начинайте во имя Бога!» И мановением правой руки он двинул в бой 14 хоругвий железного рыцарства. Наклонив копья, хоругви сперва тронулись шагом, но как сброшенный из горы камень набирает при падении все большую скорость, так и крестоносцы перешли с шага на рысь, затем на галоп, и мчались страшные, неукротимые, словно лавина, которая должна все смести с лица земли, что только встретится на ее пути. Земля дрожала и сотрясалась под ними. С минуты на минуту битва должна была разлиться и разгореться по всему строю, и польские хоругви запели старую боевую песнь святого Войцеха. Тысячи одетых бронёю голов поднялись к небу, тысячи очей устремились ввысь, и из тысяч грудей вырвался один могучий голос, подобный небесному грому: «Божья Матерь, Дева Матерь, о Пречистая Мария, Ты Христа нам, Иисуса, ниспошли, низведи, ниспошли, низведи!» И они тотчас ощутили силу в своих жилах и сердце в своем готовность принять смерть. и такая неодолимая победная мощь слышалась в их голосах, словно по небу и в самом деле.